«Ух, все, не могу больше. С тревожным азартом жду завтрашнего дня. Госпожа, не подведите. Принцесса на Монаки». 25-й день 5-й луны. Не подвела. Госпожа Юга И пришла сегодня ко мне в покое, лично, соблазнять. Эффектно так пришла. Подкараулила, наверное, когда я отправлюсь на вечернюю прогулку, и забралась ко мне в спальню. Я вернулась, а в моей постели лежит это, в костюме Евы. И томно улыбается. «Мать вашу!» — выругалась я от неожиданности. «Понимаю, госпожа Юга И надеялась впечатлить принца, все-таки он мужчина. Без одежды она вполне ничего, хотя мой заведущий взгляд быстро отыскал недостатки. Намечающийся животик, морщины на шее, тщательно замазанные, а еще гусиные лапки в уголках глаз». Рен посмотрела на это дело и быстро ретировалась. Телохранители тоже, но вряд ли далеко. Хотя пока эта стерва не нападет, звать их бесполезно. Да и как бы зачем? Принц же мужчина, наслаждаться должен. Что госпожа тут же и озвучила. «Господин, меня прислал император, дабы проверить вашу мужественность». Она сладко улыбнулась, абсолютно не стесняя своей ноготы. Впрочем, с таким телом и я б не стеснялась. Грудь у нее, в отличие от местных девиц, поголовно имевших фигуру досок, была очень даже ничего. Я подошла к кровати и поинтересовалась. «А император еще кого-нибудь прислал?» «Зачем?» — удивилась госпожа. «А вдруг вы мне не понравитесь?» — с улыбкой объяснила я. «Я?» — она рассмеялась звонко, как колокольчик. «Ах, господин, это невозможно, ведь меня выбрал сам государь». «И он сюда вас не присылал», — заметила я, присев на край кровати. «Госпожа, вам не холодно? Снаружи гроза собирается, ветер сильный, в покоях сквозит. Вы бы прикрылись, а то простудитесь». Госпожа Югаи долго смотрела на меня, и в какой-то момент я поняла — шутки закончились. Наконец-то обиделась. Принц же ею, красавицей, такой не соблазнился. Одежду с себя не сорвал и верхом не влез. Первой даме императора это должно быть неприятно. Но что она сделает? Рискнет нанять для меня убийцу? Что ж, удачи. Пусть встанет в очередь. Госпожа Юга И тем временем с улыбкой вытащила из-под подушки мою шпильку. Я замерла. «Надо же! Яд!» — улыбнулась она, вертя шпильку в руках. «Да, яд. Царапины хватит, чтобы уложить взрослого мужчину, и смерть от своей же шпильки была бы очень глупой». Я нервно покосилась в сторону. Телохранители должны наблюдать, они не оставят принца одного даже с женщиной, но страх все равно холодком прополз по спине. Фаворитке императора стоило только резко выбросить руку, и... Госпожа впилась в меня взглядом. «Признаться, не ожидала». «Вы изменились, господин Рюичи?» «Очень изменились». «Я знаю, государю эти перемены по душе. Мне пришлось постараться, чтобы отвести взгляд от шпильки и посмотреть госпоже Югаи в глаза. Кончик шпильки указал на меня». «Возможно. Но что скажет ваша матушка, блистательный принц? Не боитесь, что она вас не узнает?» Я открыла было рот и закрыла. Конечно, я думала о матери принца и боялась. Даже сейчас, пока пишу это, боюсь, потому что до сих пор именно ее любовь заставляла императора беречь сына. Если королева вдруг по какой-то причине разлюбит наследника, император с радостью отправит меня в темницу, и я потеряю все. «Не понимаю вас, госпожа Юга И. Намек в ваших словах столь тонок, что ускользает от меня», с досадой произнесла я. «Тогда я буду говорить прямо», объявила госпожа, приподнявшись на локте и не спуская с меня взгляда, и, выдержав эффектную паузу, добавила: «Ты не принц». Я молчала. Все силы уходили на то, чтобы сохранить лицо. В голове метались мысли. «Что, если она и правда знает? Вдруг и она, ведьма, шепчущая, видит настоящую меня. Ли не видел, но вдруг у них способности разные, и конкретно это видит. Расскажет императору, меня все-таки бросят в темницу. Молнией мелькнула другая мысль. Если бы она что-то знала, не устраивала бы авантюры с маслом, и разговаривали мы бы не здесь, не при таких обстоятельствах. Значит, надеяться поймать на оговорке. «Госпожа, вы хорошо себя чувствуете?» — произнесла я наконец. «Ваши фантазии обескураживают». «А хорошо ли чувствуешь себя ты, самозванец в теле принца?» — подалась ко мне госпожа. «Ничего она не знает, иначе назвала бы самозванкой». «Рен!» «Господин?» — главная служанка тихо возникла в дверях. «Госпожа не в себе», — сказала я, вставая. «Проводи ее обратно во дворец утренней благодати, или как он там называется, и пригласи ей лекаря». «Принц, ну что же вы?» — рассмеялась госпожа Югаи, откидываясь назад. «Ваше чувство юмора по-прежнему слабо, как я вижу. Я же пошутила. Уйди». Последнее было сказано Рен. Служанка сначала взглянула на меня, я кивнула, и только потом она скрылась за дверьми. Госпожа все смеялась. «Великолепно, принц! Понимаю, почему император нынче так вами восхищен. Вы стали куда забавнее, чем раньше». «Рад, что развлек вас, госпожа», — сухо ответила я. «Но время позднее». «О, да», — перебила она. «Терпением вы и раньше не отличались. Что ж, принц, предлагаю союз, который выгоден нам обоим. Я освежу вашу память, а вы замолвите за меня словечко перед императором, когда он найдет себе новую усладу для глаз и тела». «Ого, скользкая змеюка!» Я улыбнулась, скрывая удивление. «Словечком, думается, я не отделаюсь, госпожа. Что еще вы попросите за вашу помощь?» Сладко петь про чистоту своих помыслов она не стала, кокетливо стрельнула глазками и сказала: «Кто знает. Но наш союз не вредит ни мне, ни вам, господин. Меня восхитило, как вы разделались с канцлером. Может, мы и вовсе его свергнем? У меня целый список подходящих кандидатов на его должность». «Госпожа, я в эти игры не играю», — быстро перебила я. «Моя верность принадлежит государю, и лишь он решает, смещать канцлера или нет, как и вас». Госпожа Югаи усмехнулась и грациозно, словно кошка, поднялась. Вытащив откуда-то накидку, она последний раз улыбнулась и, уходя, проговорила: «Что ж, принц, мое предложение остается в силе. Подумайте над ним. Раньше вы искали покровителя при дворе. Одному здесь не выжить, вы же понимаете». Я проводила ее до двери и тоже напоследок улыбнулась. «У меня уже есть покровитель, госпожа. Его Величество. Спокойной ночи». Госпожа Югаи усмехнулась и выплыла в коридор. Гибкая и изящная змея. Я приказала сменить после нее простыни, на всякий случай. Принцесса Наманаки. 26-й день 5-й луны. Меня снова проверяли на мужественность. Опять явились лекари, опять пришлось отвечать на бесстыдные вопросы. Надо было соглашаться на предложение этой госпожи Югаи. Видит Бог, это было бы легче, чем доказывать свою мужскую состоятельность перед толпой стариков. Впадаю в уныние. Достал меня этот мир. Зачем я здесь? Вроде бы поиск невесты для принца сдвинулся с мертвой точки. Кандидатки от матери, как и сама она, уже выехали в империю. Рен принесла слух, что лично император отправится им навстречу. Вот и пусть едет, а то надоел уже со своими играми и темницей. Лежу усталая, слушаю дождь. Льет уже который день. Хочется кричать. Госпожа Югаи прислала письмо с какими-то стихами, которые я не поняла, но там было что-то про ручей и лепестки камелии. Наверное, какая-то метафора. Может, госпожа хотела уточнить, не передумала ли я и не хочу ли принять ее великодушную помощь. Освежит она мою память, как же. Скажите сразу. Соберет компромат. Я не стала отвечать. Пусть делает, что хочет. Пока я в относительной безопасности. Это все, что я смогла на данный момент выиграть. Зачем я здесь? Это все дождь. Он заставляет меня грустить. Еще и наложница, которую притащила Рен, так печально тренькает на своей балалайке, то есть сямисене. Видимо, я должна восхититься, но у меня болит голова. Эх, принцесса на Монаки. 29-й день 5-й луны. Это будет короткая записка. Во-первых, я зла на императора, а во-вторых, писать в таких условиях бесчеловечно. Дико трясет, кисточка то и дело норовит оставить на бумаге кляксу или испортить букву ненужной линией. А все потому, что навстречу невестам и матери император не поехал. Он отправил меня. С одной стороны, все логично. Моя мать и мои невесты. Значит, мне и ехать. К тому же, посмотрев на мое уныние, заботливый государь заявил, что принцу пора развеяться, а то засиделся во дворце. Как будто не он посадил меня под домашний арест. А еще этот же заботливый государь приказал ехать налегке с отрядом моих телохранителей и 10 дворцовыми стражниками, и слуг позволили взять только Рен. Путешествовали мы в походных условиях, то есть спали чуть ли не на земле, и весь день тряслись в седле. В седле я сейчас это и пишу. Ужасно. Бесчеловечно. Что ж, я хотела посмотреть на империю. Вот смотрю. Уже 3-й день не могу насмотреться. Мы проезжаем какие-то деревушки, и чем дальше от столицы, тем беднее и беднее они становятся. Меня не покидает мысль, что мы едем очень странной дорогой, по которой сам император ни за что бы не поехал. Рен и телохранители разделяют мои тревоги, но капитан гвардейцев показал приказ государя с подробной картой. Якобы это самый быстрый путь до предгорья, где мы должны встретить королеву Лянь и невест. Мы ночуем в домах деревенских старост. Соломенные крыши протекают, я постоянно мерзну и, само собой, подхватила простуду. Принц же не железный, как и я. Першит в горле, течет нос. Каким же красавцем я явлюсь пред светлые очи матушки-государыни? Весь день меня не оставляет чувство, что что-то должно произойти. То ли потому, что императорские стражники как-то странно переглядываются, то ли это мое воображение разбушевалось. Мы остановились. Ночевать прямо в поле, что ли, будем? Отправила Рен спросить. Пока делать нечего, пишу дальше. Прошлая ночевка меня чуть не доконала. Тесный домик и еще более тесная комната, в которой меня разместили, где я чуть не подожгла циновку, когда ночью попыталась на ощупь найти путь в уличный туалет и нечаянно плечом снесла тлеющие благовония рядом со статуэткой какого-то толстяка. Не то духа, не то бога, не то императора. Разбудила весь дом. Нет, мне не стыдно. Мне плохо. Рен с утра собачилась с императорскими стражниками. Нельзя принцу ехать в таком состоянии. Он болен, нужно переждать. Я согласно чихала. Начальник стражников размахивал приказом императора и повышал голос. Как раз в тот момент полил дождь, и в комнате стало еще холоднее. Я закуталась в верхнюю накидку и приказала им утихнуть, потому что у меня разболелась голова. Мы поехали дальше, пока вот не остановились. Что-то долго мы стоим. Мои записки отправятся прямиком в столицу. Кажется, император не оставляет надежды их расшифровать. Господи, да зачем? Даже гонца для этого с нами отправил. Мальчишка еще совсем бедняга. Как он один по такой погоде поскачет? Слякоть, дороги раскисли. Лошади в грязи вязнут, а начальник императорских стражников что-то говорил про разбойников. Все еще стоим. Постойте-ка, это отряд, что ли? Темно, из-за дождя ничего не видно. Бедные шифровальщики, как они будут читать эти записи? Все в потеках туши. Точно, отряд. Неужели невесты? Да нет, без повозок. Проклят... Дальше клякса и неровный след от кисти. Свиток 11. Третий день 6 луны. Я ничего не писала уже несколько дней. Подписи на документах не в счет. Не знаю, что стало с последними записками, я не спрашивала. Наверное, потеряны. А может, мальчик-гонец каким-то чудом выжил и сумел доставить их императору. В таком случае он должно быть очень удачлив, этот мальчик. Мои телохранители мертвы. Все мертвы, кроме Рен. Эта плутовка как-то выжила, сбежала и даже добралась до кортежа королевы и невест. А я... И я выжила. Меня похитили. Честное слово, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Угадайте, кто похитители? Думаете, канцлер? Или госпожа Югаи? А может, другие придворные вроде Такихиро? Ха! Императорская оппозиция, чтоб ее. Те самые синие плащи. Слухи про то, что государь их боится, сильно преувеличены. Под колпаком они у императора, вот и все. В прошлой жизни я читала в какой-то книге, что мудрый государь свою оппозицию растит сам. Наш император псих, но отнюдь не дурак. Видимо, он так и сделал. Все пароли и явки, где, с кем и когда будет путешествовать его наследник, император любезно передал плащам. И наверняка приказал гвардейцам доставить меня прямо им в руки. В итоге эти разбойники убили всех, кроме меня. И, как я позже узнала, кроме Рен. Мерзавцы. Плащи, то есть накидки, у них отнюдь не синие, кстати, а серые и грязные. Меня связали, снова посадили на коня и заставили ехать, точнее, трястись всю дорогу. Потому что держать уздечку связанными руками неудобно, а конь скакал неровно, наверное, охромел. Путь наш лежал сначала через лес, потом мимо реки в гору, и спустя долгое время закончился на какой-то поляне. Там располагалось что-то вроде палаточного городка из земли и веток, а у входа в земляные пещеры горели костры. «Держи лицо. Ты должна держать лицо», — билась в голове навязчивая мысль. Я изо всех сил злилась, потому что иначе начнется паника, а я никому не позволю увидеть меня жалкой, дрожащей и плачущей. Поэтому, когда меня толкнули к главарю, я чудом удержалась на ногах, посмотрела на него в упор, прямо в ухмыляющуюся рожу, и потребовала «развяжи», и для наглядности протянула связанные руки. Главарь оказался мужчиной в годах, темно-лиловые одежды, намекающие на высокое происхождение, длинные серебряные шпильки в волосах и плоское лицо с мелкими чертами, некрасивое. Но держал он себя прямо и с достоинством, словно сам был принцем. Спокойно выслушав мое требование, мужчина изобразил издевательский поклон и произнес: «Ваше высочество, недостойный молит о прощении. Но как можем мы дать свободу такому драгоценному пленнику?» К тому моменту я уже догадалась, что меня сдал государь, но еще не поняла, кому. «Вы кто?» — спросила я напрямую. В ответ меня высмеяли. «Дескать, драгоценный принц, мы благородные мятежники, надежда всего Дайкоку и страшный сон императора. Кто же вас еще похитит, если не мы?» Я хотела сказать, что желающих вообще-то много. Но не стало. Запястья немели, и я боялась, что к моменту, когда веревки снимут, руки у меня просто отсохнут. «И вы боитесь, что я сбегу?» Я ввела взглядом разбойников. Ох, простите, мятежников. Их собралось много, все были неплохо вооружены и смотрели так, словно искренне желали мне гореть в аду. Очень хотелось попросить их так не стараться, ведь к ненавидящим взглядам я давно привыкла. Принца никто не любит. «Ну что вы, ваше драгоценное высочество? Вы же сильны, как лев, и изворотливы, как лис. Мы очень вас боимся», — отозвался главарь. Наши переговоры так и продолжались. Главарь пытался быть издевательски любезным, и я — насмешливо спокойной, окончательно убедившись, что обсуждать что-то с этим отребьем бесполезно. Закончилось все как и должно. В какой-то момент я закатила глаза и поинтересовалась. «Ну и что? Дальше что со мной делать будете?» Благородные мятежники воодушевились и в красках описали всю последовательность действий. Я уже не припомню, но сварить заживо в их планах точно присутствовало. «Ясно», — сказала я, дождавшись тишины. «Воображением вы не блещете». Но и главарь оказался увлеченным оратором, потому что на одном описании пыток не остановился и зачем-то стал рассказывать, как император обидел народ и как убийство принца даст этому извергу понять, что народ этот весьма недоволен. «И логикой тоже не блещете», — сказала я, но меня не услышали. Главарь все сильнее воодушевлялся, пока мне в конце концов не надоело слушать этот бред, и я не сдержалась. Принц оказался небольшим знатоком местных ругательств, но у меня-то с воображением все отлично. Я повысила голос и подробно описала и главаря, и его банду, и всех их родственников колено так до десятого. Наболело, знаете ли. Закончила я свою тираду в полной тишине требованием оставить меня, наконец, в покое, и, если уж хотите убить, то нечего тянуть. Как заявил потом главарь, принц так выражаться не должен, и я его, кстати, и правда какого-то там аристократа, оскорбила в лучших чувствах. Я собиралась оскорбить его еще, но тут среди сброда плащей мелькнул знакомый силуэт. И я узнала Ли. Мир снова замер, как в первую нашу встречу. Воздух неожиданно закончился. Я ахнула, прижав связанные руки к груди, и согнулась пополам, не в силах дышать. Конечно, в том, что Ли здесь, ничего странного не было. Я сама отпустила его на все четыре стороны, но... Вот так? Он поймал мой взгляд и отвернулся, а главарь принялся отдавать приказы. Меня затащили в одну из пещер, где была не то камера, не то клетка. Я видела, как Ли расставляет стражу, и еще надеялась, что все это какая-то ошибка. Глупая. Я позвала бывшего телохранителя из-за решетки и спросила. «Ли, зачем?» Он бросил на меня короткий равнодушный взгляд, словно мы не знакомы, снова отвернулся и ничего не ответил. Тогда я не выдержала. Отвернулась к земляной стене, прижавшись к ней, закрыла лицо связанными руками и зарыдала от обиды. Она жгла меня, как страшный яд. Настолько было плохо, что я думала, умру. Но время прошло, и я не умерла. А насмешки моих тюремщиков, обсуждавших неженку принца, помогли прийти в себя. Что ж, я знала, что каждый здесь предатель. Али предавал меня уже не раз, чему я удивляюсь. Подумаешь, дышу к нему неровно. Мои проблемы. Ничего ужасного не случилось. Все продолжается, все идет своим чередом. А значит, нет смысла горевать. Я вытерла лицо руками, испачканными землей и кровью, бросила взгляд сквозь прутья клетки на своих тюремщиков и придумала, как выбраться. Сейчас мне тяжело это описывать. Даже чернила неровно ложатся на рисовую бумагу. Но это сейчас, когда все уже прошло, и я в безопасности. Только бы не закапать буквы слезами, иначе все на смарку. Тогда же я стиснула зубы и принюхалась к аромату еды. Рядом с костром у пещеры сидели самые значимые из плащей вместе с главарем. Чин-чином сидели. Помост, низкие столики, подушки, подносы. Ли тоже там был. Делил с ними ужин. Я с силой прикусила язык до крови и отвернулась. Живот сводило от голода. Плащи жарили мясо, и пахло оно обалденно. А я последний раз ела утром, мы же так торопились, сюда. Моя казнь была назначена на полночь. Сначала они поедят, выпьют, а потом начнут развлекаться со мной. О том, что они сделают с принцем, единственным сыном их любимого императора, я услышала достаточно. «Обломитесь, мерзавцы. Не понимаю, почему меня не обыскали. Они или идиоты, или настолько самоуверенные. Но ушли-то. Может, просто решили, что неженка-принц не опасен? Он же слабак, что с него взять? А у меня были с собой и длинные шпильки, и маленький, но острый кинжал за голенищем, и флакончик с быстрым легким ядом, который выпьешь и словно заснешь. Навсегда. «Ну, сейчас я вам устрою», — думала я, отвернувшись к стене, и пилила веревки кинжалом. Для правдоподобности я всхлипывала, дрожала и бормотала мольбы. Глупости всякие. Но со стороны можно было подумать, что решимость принца покинула, и он готов к пыткам. «Бери тепленьким». Али, конечно, мог обо всем догадаться, но он сидел рядом с главарем, который как раз рассказывал какую-то веселую историю. Все они пили, ели и смеялись. Как я вскрывала замок клетки на глазах у охранников, отдельная история и не очень-то приятная. Замок был простой, пару раз всего шпилькой повернуть, но за мной следили. Я подползла к двери клетки, приготовилась и стала шепотом умолять, чтобы меня развязали, а то очень больно. «Ну, пожалуйста, вы же люди!» Охранники тоже ужинали и делали это слишком близко к моей клетке. Глупцы. Развязывать меня они не стали, поить и кормить тоже. Запустили в лицо костью, мол, жуй, собака. А я под шумок, как могла аккуратно, вылила в их еду и яд. При этом ободрала руки о прутья, зато очень натурально умоляла смилостивиться. Ли наверняка все понял бы. Хорошо, не он меня охранял. Они и правда умерли быстро. Я же для себя этот яд готовила. Я смотрела на охранников и не чувствовала ничего, кроме тревоги. И если кто-то заметит неладное, мне крышка. Открыв дверь клетки, я тихо вышла. Руки еще не полностью отошли от веревок, но мне удалось вытащить у мертвецов пару кинжалов. С мечом бы я не справилась, а лука и стрел у них не было. Я распустила волосы, убрала сверкающие драгоценные шпильки, которые могли меня выдать, надела грязно-серую накидку одного из убитых и невозмутимо вышла из пещеры, смешавшись с плащами. И все бы получилось, правда. Ушла-то я незамеченной. Ну, почти. Пару раз меня о чем-то спросили, а я невозмутимо ответила какую-то чушь. Тут главное смелость, и собеседник подумает, что просто тебя не расслышал. Так вот, все бы прошло успешно, зная этот лес, но я его не знала, а потому заблудилась. Очень быстро я поняла, что не знаю, куда идти. Так и бродила по лесу, одна, избитая, голодная, усталая. Прошло, наверное, полчаса, когда за мной отправили погоню. Плащи-то свой лес знали, наверное, как Робин Гуд, каждый куст. «Все пропало», — подумала я, продираясь сквозь листву и то и дело натыкаясь на деревья. Темень вокруг была страшная, низги не видать. Не стоило и думать отбиться от погони с двумя кинжалами, максимум мне бы из-под тишка удалось лишь пару человек уложить. Я же не супергерой. Так что я бежала. В темноте, ориентируясь лишь на слух. Прочь от погони, чтобы она тише и тише становилась. Но она неумолимо приближалась. Мне сложно это вспоминать. Мозг выбрасывает подобные события из памяти. Помню лишь, как петляла от одного факела к другому, бесполезно махала кинжалами, кого-то сшибло, кто-то сшиб меня, мы покатились к обрыву, я с трудом поднялась и прыгнула, а потом вцепилась в острый камень буквально в последний момент. Когда от факелов стало светло, словно днем, я поняла, что от пыток плащей не умру. Нет, я банально разобьюсь. Я висела на каменном выступе, торчавшем из черной бездны, как одинокий клык, а далеко внизу оглушительно шумела река. Как я до этого клыка долетела, не знаю, но умные мятежники повторять мой подвиг не желали и стали совещаться, что со мной делать. Главарь кричал, чтобы те прыгали ко мне, иначе что и кому они без моей головы докажут? Пусть сейчас же прыгают, или он их сам в реку столкнет. С дисциплиной у плащей оказалось не очень, потому что прыгнул лишь один. До меня не долетел, зацепился за клык поменьше, все еще достаточно далеко от меня. Понятия не имею, на чем держались эти выступы, в темноте не было видно. «Господин!» — позвал Ли. Естественно, я его узнала. «Господин, возьмите мою руку!» Меня порадовала паника в его голосе. Я еле висела над бездной. Руки, и без того истерзанные, адски болели, но мне было приятно слышать, что этот предатель боится. «Господин, прошу вас!» Он протягивал ко мне руку, другой цепляясь за камень. «Я удержу вас, хватайтесь! Я вас вытащу, обещаю!» «Предатель!» — прошипела я и тут же подумала, как будет глупо, если это окажется моими последними словами. Ли в отчаянии смотрел на меня и, наверное, колдовал. Таким пронзительным казался его взгляд. «Господин, умоляю, поверьте мне!» Не зря он паниковал. Хорошо изучил меня за то время, пока служил моим телохранителем. Понял, что лучше расшибусь, чем сдамся плащам. О том, чтобы договориться с ними, не стоило и думать. А раз все равно умирать, то река и быстрее, и легче. Я поймала его взгляд, ухмыльнулась и разжала руки. Кажется, Ли кричал. Не знаю, меня очень быстро оглушил ветер. Я с огромной скоростью полетела вниз, но вместо реки врезалась во что-то мягкое. Оно легко спружинило, а потом по птичьи завопило, подхватив меня когтистыми лапами, и полет продолжился. Только уже не вниз, а вверх. Позже, когда я поведала эту историю Рен, она сказала, что это был Тенгу. Благоговейно сказала и на меня посмотрела со страхом. Оказывается, эти Тенгу — удивительно вредные существа. Это или мужчины с головой птицы, или просто огромные птицы с тяжелым характером. Они очень не любят людей, а потому, если не желают их сожрать, то обязательно подстраивают какую-нибудь пакость. В тот момент, очутившись у Тенгу в когтях, я ничего такого не знала. Просто цеплялась за это создание как клещ и даже умудрялась ползти по его лапам вверх, к шее. Перья были скользкие, а пух все время лез в рот. Противный такой, с запахом пыли. Божественное, чтоб его существо. Тенгу мои поползновения не нравились, и он все норовил опять подхватить меня когтем. В полете это плохо получалось, а садиться существо почему-то не хотело. Уже устроившись у него на спине и зарывшись в перья, даже думать не хочу, каких размеров на нем должны быть паразиты. Я поняла, почему птица не шла на посадку. Внизу царило абсолютное безумие. Не понимаю, неужели мы столько времени провели в воздухе? Или снова во всем виновата магия? Невозможно устроить такое за какие-то, не знаю, минут 5-10. Лес пылал. Точнее, не сам лес, а шатры разбойников. Где-то в этом огромном костре метались люди, и на них черной волной надвигалось нечто. Я не понимала, что это, но оно оставляло после себя истерзанные гниющие тела. Такие, словно мятежников убили минимум месяц назад. Мне даже казалось, они еще подергиваются, словно зомби из ужастиков, и пытаются встать. Воняло все это ужасно, хуже перьев Тенгу, и больше всего на свете мне хотелось оказаться подальше от этого безумия. Я не понимала, почему меня спасли, что вообще происходит, просто хотела оттуда убраться. И мы летели дальше, пока после очередного виража недовольного Тенгу меня не ослепила вспышка. Это был всего лишь блик от меча, но я чудом рассмотрела, кто его держал. Ли тьма не трогала. Точнее, она не захлестывала его волной, как других, а тянула к нему щупальца, словно путы, и норовила связать. Как и в моем сне, Ли отсекал их мечом, но тьмы было слишком много, она его окружила. Внезапно проклятый Тенгу поднялся выше и рванул от поляны прочь. «Эй!» — завопила я, дергая его за перья. «А ну, спусти меня! Немедленно! Вниз! Вниз, птица ты тупорылая! Вниз давай!» «Там моего предателя убивают, и я как минимум хочу это видеть». «Глупый человек!» — прогремел прямо в голове голос. «Ты желаешь смерти?» «Я желаю вниз! Поворачивай!» Тенгу не послушал, и тогда я стала без остановки тянуть его за перья. «Я из тебя курицу лысую сделаю, слышишь? Вниз, я сказала!» Существо взревело, но полетело обратно и сбросило меня прямо под ноги лежавшему без сознания Ли. Я не соображала, что делаю. Возможно, падая с Тенгу, я ударилась головой. Как еще объяснить, почему я выхватила украденные у охранников кинжалы, встала перед стеной тьмы и заорала? «Хватит!» Тьма замерла, а потом подалась назад, и из нее вышел, позвякивая бубенчиками на поясе, белый кицуне. Тот самый, что не так давно читал мои мысли и предлагал любовь Ли. Просто так, из доброты душевной. Он и тогда-то мне не понравился, а сейчас я и вовсе была готова разорвать его голыми руками. Впрочем, оборотня лиса мой настрой совершенно не волновал. «Долг уплачен», — произнес он, и огонь странно отразился в алых глазах. «Отойди, девчонка!» «А ты заставь!» — прошипела я, одновременно пытаясь понять, какой долг он имеет в виду. «А, понятно теперь, почему меня спасли. Жизнь его брата спасла я, а он спас меня. Отлично, мы квиты». Кицуне усмехнулся и шагнул вперед. Я отлично понимала, что не справлюсь с ним. Без шансов. Он точно сильнее принца, к тому же это они. Вон у него даже какая-то тьма есть. «Убьешь и меня вместе с ним?» Я лихорадочно соображала, что делать, отступив к Ли. «Твой брат обязан мне жизнью. Такова твоя благодарность?» «Мы в расчете», — проронил Кицуне, но с места больше не сдвинулся. «Отойди, девчонка, это наша добыча». Рен говорила, что местная нежить любит полакомиться магом-человеком. Даже император не избежал такой участи, возможно, потому и стал психом. Хотя я допускаю, что он чокнутый от природы.